На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Сегодня 21 мая. И в 1904 году была основана ФИФА, Федерация интернационального футбола. И вот ассоциация такая. Главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе. В мини-футболе, в пляжном футболе. Штаб-квартира ФИФА находится в Швейцарии. В царском городе Цюрих под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всего мира. Масштабы, соответственно, огромные. Кубок конфедерации, клубные чемпионаты мира и многое-многое-многое-многое проходит под руководством ФИФА. ФИФА и футбол. Вот что ассоциируется сегодня с этими четырьмя буквами. Но с чего начинается футбол, с чего начинается любовь к этой игре, об этом мы хотели бы сегодня поговорить с нашим гостем. У нас в гостях один из учредителей детской футбольной школы «Звезда» Николай Юшков. Добрый вечер, Коль. Добрый вечер, да, здравствуйте. Вот хотелось бы узнать, с чего начинается любовь к футболу? Раз у вас есть замечательная футбольная школа, Николай, возможность общаться с детьми. И ты из первоисточника можно узнать, что же такое любовь к футболу и где она появляется. Александр, можно я вначале тебе скажу, что мне кажется, что сейчас все те, кому, наверное, лет от 10 до лет так 30, скажут те, что, наверное, ФИФА сейчас ассоциируется в первую очередь с определенным... Игрой компьютерной. В первой, а уже потом, вторым темпом, люди вспоминают, что вообще-то это не просто название компьютерной игры, ну, скажем так, а это еще и действительно футбольная интернациональная федерация, ну, там, футбольная ассоциация. Ну, дорого стоит, чтобы в честь тебя назвали компьютерную игру. Да, то есть молодцы, видишь, и эти люди запланировали это в 1904 году, тогда прикинули, что будет неплохое название, неплохо продаваться. Для плохой игры, да. Да почему плохое? Нормальная игра. Я не знаю, правда, там есть конкуренты, может быть, за кого-то другого. Если говорить о том, с чего начинается любовь к футболу, это такой очень-очень сложный вопрос. Мне кажется, каждый приходит к этому по-разному. Кто-то в силу, ну, имеется в виду от детей, кто-то в силу того, что увлечены кто-то из его старших, родители, там, братья, не знаю, сестры, дедушки, и ты начинаешь смотреть, и как-то в это дело втягиваешься, у тебя появляется непреодолимое желание попробовать все то же самое. У некоторых это начинается с того, что, ну, это удивительно смотреть, потому что у нас есть дети там от 3,5 лет. Есть просто родители, которые приводят и говорят, вот мы дали мяч, и сыну нравится его пинать. Я, честно говоря... Он, наверное, футболист. Пусть пинает. Ну, люди, ну, как-то дома становится все меньше места, когда твой сын начинает любить пинать мяч, и вдруг появляется желание, почему бы пусть он с другими ребятами его не попинает. Квартира страдает, пусть страдает где-то в другом месте. Да, пускай это будет под надзором, а, возможно, с этого появляется, и тут уж как это происходит, мне сложно передать, возможно, где-то эволюционно в нас заряжено какое-то желание что-то посильнее пнуть, и оно пробивается с самого детства. Ну вот, вообще, я как читал изречение, да, что футбол, игра проста, если мяч катится, ударь по нему сильнее, если он стоит, сделай, пни по нему, чтобы он покатился. Поэтому, ну, как бы, дальше уже люди разбираются. Вот с чего это начинается. Возможно, для кого-то является первым таким впечатлением это поход на стадион, потому что, кстати, надо отдать должное, что в Иваново, учитывая, что у нас мы там текстильщик, скажем так, да, мы говорим о том, что там прославленная история, но в последние, скажем так, годы в любом случае мы не бьемся там в Лиге чемпионов с Реалом и Барселоной, а наши локальные успехи куда так более, скажем так, скромнее, но та поддержка болельщиков, который есть в Иваново, и та большая любовь, которая, опять же, говоря о том, что, ну, текстильщик часто собирает на свои игры людей больше, чем многие клубы, например, там, премьер-лиги в России. Поэтому, возможно, когда ты попадаешь на стадион, видишь вот эту атмосферу и большое желание людей, как-то увлеченных этой игрой, возможно, оттуда тоже что-то появляется. Очень часто я могу сказать, что получается так, что, ну, бывает, конечно, что родители приводят, но бывает такое, что, например, ребенку там лет в 10 или в 12 вдруг неожиданно он понимает, что вообще что-то в этом есть. Это достаточно интересная такая подвижная игра, которую ему нравится играть, и начинаешь за ней следить, и как-то в это дело втягиваешься. откуда точно любовь к футболу, я не могу себе сказать. Но могу сказать, что она поражает человека и уже не отпускает долгие годы. Долгие годы. Дорогие радиослушатели, я предлагаю напомнить вам, что у нас идет прямой эфир. Телефон прямого эфира 93-69-20. Можете звонить, задавать вопросы или просто делиться своими историями, откуда у вас появилась любовь к футболу. Как вы заболели футболом, играете ли вы в футбол, любите ли его смотреть, за какую команду болеете. Вообще делитесь с нами. Также можно делиться с нами ВКонтакте, идет прямая трансляция нашего эфира. Можно писать в комментариях, задавать вопросы и нашему гостю, и просто рассказывать занятные истории, связанные с футболом. Мы сейчас начали говорить о том, откуда появляется у детей любовь к футболу. Мне это, честно говоря, странно, потому что вот идешь через детские дворы, через детские площадки, там, где есть даже ворот нет, но есть мячик, есть площадка, они бегают, они играют в футбол. Но они все играют. Это на генном уровне уже. Причем это играли и мы в детстве, и они сейчас играют. Они постоянно бегают. Я понимаю, что это сила возраста, это энергия возраста. Им надо бегать, им надо кричать, им надо догонять, им надо побеждать. Они бегают. Это хорошо. Удивительно то, что... Ну, тут надо говорить о том, что футболу повезло, потому что он реально очень мало для себя требует. Это очень большая история относительно того, что вот мы можем там говорить про, не знаю, в какой-нибудь хоккей, мы можем говорить про исконно русские игры, типа какой-нибудь лапты или еще чего-нибудь. И для нее в большинстве случаев необходим инвентарь, часто непростой, а, например, там для того, что нам хоккей вообще достаточно сложный. В этом смысле футбол, он, конечно, куда более демократичнее. У тебя есть мяч, причем любого качества, штангами могут быть и твой портфель, и камень, и просто какая-то отметка, и вот вы уже можете играть. И это, конечно, дает возможность большой импульс к развитию футбола практически во всем мире, потому что в любых уголках планеты это себе можно организовать. В любом состоянии, площадке, поле ты можешь брать и бегать. Опять же, надо не забывать, что да, у нас, например, не хватает, может быть, летних месяцев, но зимой можно играть в футбол, точно такое же удовольствие получать по снегу, бегать, если у тебя есть это желание. Я сразу помню Ералаш по бразильской системе. По бразильской системе. Два ящика поставили на фоне витрин. Да, да, да. Попробуй промахнись. Александр, играли по бразильской системе? По бразильской системе играли, да. Вот не поверите. Мое детство проходило бурно, ярко. Мы зимой играли в хоккей, летом играли в футбол. В городе Шуи у меня дом большой, на полянке. У нас за домом было большое поле. Во дворе у меня был забор военного городка, куда мы все равно мальчишками перелезали и играли в футбол с солдатами после того, как у них там происходило более-менее затишье. То есть у нас футбольных полей вокруг было достаточно много, мы часто бегали, играли в футбол. Но свою любовь к футболу, такую вот, знаете, вот я не говорю, что я фанат этого вида спорта, я просто болею за вот эту игру, она мне нравится, и такой любви особо-то не было на самом деле. Единственное, что в моей жизни случилась такая история, что с 95-го года, да, с 1900 того самого, 95-го года, я был диктором на футбольных сооружениях города Шуи. Да, начинал с футбольного клуба «Аквариус», такой был у нас, да, а потом в 96-м году появился футбольный клуб «Спартак Телеком», да, который тренировал Александр Петрович Саитов, возглавлял Владимир Евгеньевич Метельский, и этот клуб потом занял место профессионального клуба в Ивановской области, да, все больше и больше, и стадион большой труд, соответственно, был улучшен, современный, стал профессиональным. И я помню просто первые два года, когда я приходил, да, на стадион «Спартак», любительская история, вот мужики бегают, мяч гоняют. И я приходил, у меня была вот монетка, я бросал монетку, за кого я сегодня болею? Я болею сегодня за синеньких или за красненьких? Вот, неважно, из Шуи команда или и гости из города, мне было совершенно все равно. Я монетку бросил, случай такой. А потом, года через два уже, когда наша команда начала какие-то успехи, я как-то стал переживать, как-то вот, ребята, эти молодцы, а ведь они интересно, и все, и я вот втянулся во всю эту историю, я действительно начал очень болеть за футбольный клуб «Спартак Телеком», за тех игроков, которые потом перешли в «Текстильщик», я просто многих из них знаю, и пересекались, и работали, собственно, на одном поле. 10 лет я работал диктором на футбольных стадионах города Шуи, и так пришлось, и африканские команды у нас там выступали, и камерунские, и кто только не был, но было интересно. известный, всегда очень переживаешь за своих, знаешь, и их возможности, и знаешь, и ситуацию. И, конечно, вот как Николай правильно сказал, что вот эта толпа, которая сидит на трибунах, она действительно заводит. Вот эта любовь, и я видел людей, которые приходили. Сначала на стадион у нас ходили просто люди, старики, ребята там постарше возраста, с газетками сидели, смотрели. Потом все больше и больше стало появляться молодежь. Потом приводили детей своих, потом деды и внуков и всех. И вот тысячная толпа, там не одна тысяча нас на стадионе в Шуе, там на Труде была достаточно хорошая футбольная возможность, да, размещение людей, ну, две трибуны, две стороны. Да, и вот эта большая толпа людей, там и девчонки прогуливались, и ходили как на смотрины, там и люди предложения друг другу делали, и просто это отдельная жизнь, и я понимаю, что она все завязана на футболе. Футбол – это вот та неотъемлемая часть жизни этих людей, которые живут вокруг этой игры. О, хочешь, я тебе вообще очень интересную историю, Александр, расскажу? Угу. Я как-то общался со своими знакомыми из Италии, они мне рассказали, что они вот как смотрят на футбол. Раньше футбол был, точнее, не так, было время, когда итальянцы ходили по воскресеньям, например, в церковь католическую, и там они собирались и обсуждали, что нового у них происходило. Это был такой сход. Понятно, что ты не поедешь в церковь в соседнее какое-то место, находишься недалеко, и вот вы встречаетесь, они мне со свойственным таким жестикуляцией рассказывали, там, как они собираются, вот Луиджи рассказывает, что он там делает хлеб, Оливио рассказывает, что ему надо крышу крыть, и они обсуждают свои проблемы, понимают, как кому друг другу помочь. Потом он говорит, со временем церковь утратила, вот в Италии, это свое желание пересекаться, но поскольку людям нужно где-то коммуницировать, они стали собираться на футболе, он говорит, много молодежи, которые ходят на футбол в Италии, особенно в низших лигах, они говорят, футбол смотрят через плечо, но они собираются между собой, обсуждают, у них есть еженедельная возможность встретиться, тусовка, узнать, что у них происходит нового, у кого-то там родился сын, кому-то нужно помочь с автомобилем, а кто-то наоборот, у него все хорошо, и они это обсуждают, это такое для них, например, некое место встретиться и что-то обсудить. То есть это ты вот начал задевать, что кроме того, что футбол развлекательный, он еще несет такое объединение и возможность людям пересечься, между собой обсудить, да, что-либо. Да. Это точка сборов, которую ты точно знаешь. Ты знаешь, что твой товарищ придет на матч, вы в любом случае с ним увидите футбол и при этом сможете обсудить, что у вас происходит нового. То есть это такое место притяжения для общения. Вот я бы так, наверное, сказал. В том числе это тоже такая есть функция. Да, Александр долго сейчас еще рассказывал про свою футбольную историю, про то, как ты вел футбол. Да и наблюдал, вот как девушки приходили, детей, да, приводили. Наблюдал. Я была одним из тех ребенков, одним из тех детей. Меня папа брал на футбол. Я в детстве ходила на вот стадион, на футбол, и не один раз я наблюдала. Я совершенно не понимала, в чем смысл. Бегают. Я сейчас послушала, как ты выбирал, за кого болеть. Наверное, надо было воспользоваться, потому что я вот эти забили, я за них болею, вот эти забили, я за них. Они молодцы, да? Я не понимаю, куда они побежали, зачем? Ну, я была маленькая, это было до 10 лет, точно. Вот, и я, во-первых, я не понимала правила, но они бегали, они туда, сюда, мужчины кричат, столько энергии, и мне всегда очень нравилось, мне папа давал пирожок, то есть на входе мне покупался пирожок, чтобы я молчала, видимо, да, чтобы не замучила вопросами. Но вопрос все равно, а почему, а как, я не понимала, но вот эта энергия, мужчины кричат, кто-то семечками плюет постоянно, да, такая феерия. Такая энергетика там вот на трибунах происходит. Это и мама, на удивление, мама всегда без вопросов. Вы куда? На футбол? Да, хорошо, конечно, идите. Меня всегда удивляли женщины, которые не разрешают мужчинам ходить на футбол. Ну вот ей же, согласитесь. Недалекие люди. Нет, не будем так говорить, не будем так называть людей. Но есть такие женщины, которые против, которые... Напьется, пойдет. Вот, я это не озвучила, но вы это сказали. Ну, теперь нельзя попасть на стадион в состоянии алкогольного пьянства. Мужчину надо пускать на футбол, особенно на стадион. Там же такая энергетика, он должен поорать, он должен покричать, он должен поболеть. Сублимировать внутреннюю энергию. Да, вот умное слово, и оно очень хорошее. Ему надо попасть, вот не просто поболеть, а вот именно поорать, покричать. Где еще мужчина может поорать в нашей жизни? Вот. Лучше пусть на стадионе орет, чем дома. У нас есть вопрос для нашего гостя. ВКонтакте нам пишет Руслан. Какой самый памятный матч для вас в городе Иваново проходил? В городе Иваново? Да, да. Тут про Иваново. А мы можем и сказать и про Иваново. Ну, и вообще в целом. Да, то есть два варианта. В целом, про Иваново вообще в целом. Ну, тут... Вы знаете, для меня очень запоминающийся матч из... В 2007 году Текстильщик вышел в первый дивизион. Он принимал футбольный клуб «Шинник» из города Ярославля. Здесь, на стадионе «Локомотив». Тогда еще проходил реконструкцию стадиона Текстильщика. Это была такая маленькая локальная игра. И это был очень яркий матч. Это было очень здорово. Это потому что приехали соседи. Вот, потому что приезжало много команд, в том числе прославленных, которые на тот момент играли в первом дивизионе. И они приезжали в Иваново, но вот почему-то «Шинник» запомнился мне очень сильно. Почему-то у меня есть детское воспоминание, когда я был, наверное, совсем маленьким, как к «Текстильщику» приезжала тольяттинская «Лада», и они играли под проливным дождем. И вот, может быть, это какая-то вот неурядица такого толка, она меня, наверное, смущала. Это, наверное, второй матч, который я мог бы сказать. Даже не могу вспомнить, как закончился этот матч, но вот это... Все были мокрые. Но вот это, да, ощущение такое какое-то было феноменальное. Недавно был чемпионат мира по футболу, и, наверное, вот матч, который ты посещаешь, так получилось, мне повезло, я побывал на этих событиях, когда ты именно на чемпионате мира, ты понимаешь, что вместе с тобой этот матч смотрит еще минимум две страны. У меня была возможность посмотреть на игру сборной Португалии, когда ты понимаешь, что сейчас весь мир смотрит, как там играет Криштиану Роналду, и вот он вот здесь. А ты вот там, рядышком. Да, и ты понимаешь, что ты запомнишь этот момент, и Криштиану Роналду это запомнит, потому что... И вся страна, потому что он... В тот день он побывал в Саранске, вот, и, конечно, это наверняка отложилось в его памяти надолго. Вот так же, как и я тогда побывал в Саранске, вот мы вместе с ним в Мордовии сошлись, чтобы посмотреть на это все. Наверное, это вот из этих матчей. Ну и, конечно, если говорить из какого-то вот большой, конечно, истории, это, может быть, сейчас уже стало как-то даже комическим и там нарицательным, но наша игра на Евро 2008, когда мы играли с голландцами, когда мы нам удалось, ну, победить, это было, конечно, такое вот ощущение, когда люди выходили на улицу и просто радовались. И не часто мы себе такую радость позволяем, вот и позволяли, но тогда это какое-то было очень удивительное чувство. Вот это, наверное, 4 матча из разных, скажем так, опытов, то есть где-то телевизионного смотрения, где-то личного присутствия, где-то какого-то детских воспоминаний сложно объяснимых, которые я бы вот выделил, которые я вспоминаю относительно матчей. Хотя много смотрел действительно интересных там матчи, не знаю, видел там, как Россия с Англией играла, и с Германией, и видел там разные голы, и большую радость, но вот как-то именно эти матчи, они запомнились сильнее всего, вот сложно сказать. Я наблюдала, я перебью, Александр, извините, ради бога. Сейчас заговорили о чемпионате мира по футболу, вот тот, который у нас в России проходил. Да? Угу. Я, к моему великому сожалению, я не попала ни на один матч, мы никуда не ездили, но... Этот чемпионат мне запомнился. Знаете почему? Я его наблюдала с изнаночной стороны, можно так сказать, со стороны двора, я бы вот как сказала. Вечер, как раз играют наши, мне надо погулять с собакой. И я хожу вот этими дворами, я понимаю, что там игра, я сама следила, я вот, ну, надо было мне выйти с собачкой погулять, поэтому я и пошла. И я понимаю, что жара, окна открыты, и идет матч по телевизору из всех окон. И прямо тишина. И кто-то: «Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай!» Тишина. Я иду и дальше. И вот эти выкрики, я иду дальше. Я понимаю, что все дома смотрят этот футбол. Весь город. Вся страна. Самое интересное, я иду дальше, встречается мне такой же собачник, но мужчина с телефоном в руках. Он онлайн смотрит эту трансляцию. Рядом собачка вокруг него ходит. Он стоит, собачка делает свои дела, он смотрит за футболом. Проходит мужчина, подошел к нему, заглянул. Ну что, ну как, ну чего? Они пообщались. То есть я пошла дальше, и я понимала, что весь мой район живет вот этим футболом. В окнах ничего не показывают, кроме футбола. Собачники интересуются только футболом. Где-то в ларьке, в магазине, то есть разговор только. Ну что, ну как, ну наши, да? И я пришла домой, и вот наконец-то этот гол, это как раз... на финальных минутах были наши знаменитые голы последние. И я помню вот это ощущение. Ты идешь, и тишина, и прям воздух наэлектролизован, и все из окон. И мы погуляли с собачкой, но вот этот мужчина с телефоном, вокруг которого бегал песик, это было замечательно. Мы сейчас находимся, да, в такой ситуации. Пандемия коронавируса оказала... Остается только вспоминать. Да, негативное влияние на многие сферы жизни, в том числе и на мир спорта, да, футбол. Вот на вопрос вице-президенту ФИФА Виктору Монтальяни, да, когда могут стартовать международные матчи по футболу вообще в мире, да, он ответил, что, надеюсь, в сентябре в каком-то это виде будет, соответственно, мы пока не знаем, но, скорее всего, это произойдет, и это произойдет, к сожалению, без зрителей. Ну, сейчас, конечно, сложно говорить о том, что будет в сентябре, но я могу сказать, что, во-первых, чемпионат Беларуси не был остановлен, многие критикуют за это решение, но как минимум чемпионат Беларуси посмотрело гигантское количество людей, потому что те, кто хотел смотреть Туркменистан, по-моему, все еще играет, вообще там Средняя Азия. Да, в Беларуси можно насладиться футболом, там посмотреть, как люди играют, получить удовольствие. Кроме всего прочего, совершенно недавно стартанула Бундеслига. Да, это сейчас немного странное зрелище, потому что надо понимать, что это не просто так, что хлопает и неожиданно может заново начать, потому что люди находились на самоизоляции, я говорю про футболистов, они растренированы, немного не хватает скоростей, немного не хватает скорости принятия решений. И опять же, ну, надо сказать, отдать должное, немцы ко всему подходят педантично, они посчитали, когда мы говорим без зрителей, надо все равно понимать, что они высчитали, сколько там будет, вплоть до человека, там что-то типа, я боюсь сейчас, возможно, приврать как-то сумму, там, допустим, 241 человек будет находиться на матче. Они посчитали, сколько будет команд, сколько будет врачей, сколько будет ребят, которые подают мячи, болбоев, опять сколько... Те же операторы. Операторы, которые это снимают, да, разумеется, то есть там журналисты, судьи и так далее. Они посчитали, поняли ровное число, и они стараются выйти играть таким образом. Да, потихоньку страны возобновляют соревнования. Никогда футбол ни с чем подобным в таком глобальном масштабе не сталкивался. Ну, возможно, только вот на время Второй мировой войны там что-то прерывалось. Но вот по таким независящим, скажем так, от войны причинам, никто, я могу вас уверить, там полгода назад все бы сказали, что такое невозможно, а сейчас ничего, мы снова строились. Я думаю, что футбол вернется потихонечку. Ну, ничего, значит, нам всем была нужна перезагрузка, нужно было немножко подумать, пускай будет так. Про Белоруссию сказали. Интересно, за плохую игру болельщики белорусские закидывают футболистов картошкой? Не знаю, мне сложно сказать, но такая атмосфера у них там интересная, конечно, там, когда смотришь. Да, это правда интересно наблюдать. Ну, интересно, а еще есть вот какие-то традиции, да, футбольные? Про что конкретно? Какие футбольные традиции, например? Между игроками, между болельщиками. Ну, то, что футболки там бросают. А, ну да, есть, конечно, футболисты обмениваются футболками, если мы говорим. Очень много суеверий. Суеверий? А их тоже сейчас пересмотрят, да, видимо, после пандемии? Обмениваться футболками вряд ли будут теперь. Вы знаете, еще до начала матчи еще шли, но, например, там Юрген Клопп, это один из, ну, как бы сейчас самые топовые тренеры, их там два, Гвардиола и Клопп, вот весь мир думает, кто из них лучше. Юрген Клопп тогда, кто-то к нему из болельщиков тянул руку, он как-то к нему потянулся, потом его отругал, что теперь мы здороваемся исключительно локтями, ногами, это еще игры шли. Да, наверняка как-то они перейдут. Вообще, про суеверие я недавно читал, Майкл Оуэн, нападающий сборной Англии определенное время, там, в конце 20 века, начале 21-го, он сказал, я вообще не суеверный человек, но делаю некоторые вещи, потому что боюсь, вдруг я их сделаю, и что-то пойдет не так. Вот. И это человек как бы вот выразился так, он считает, что он не суеверный. Я такой подумал, интересный ты человек. Вот. Ну, да, конечно, суеверий очень много. Ну, опять же, в любом виде спорта есть суеверие. Кто-то там бреется, не бреется, встает с нужных ног, трогает поле, подходит к штангам, там разговаривает с угловым флажком. Я не знаю, миллионы вообще вещей, и это никак не связано. Это вот какая-то... Это во многом, это же еще психологическая такая история, в которой ты знаешь, что ты это сделал, значит, у тебя все будет хорошо, ты себя настроил, у тебя все будет хорошо. Поэтому это тоже очень важно, научиться каким-то щелчком или простым каким-то способом себя заставлять настраивать на тот лад, который позволяет тебе показывать твой уровень подготовки к футболу. Но эмоциональная составляющая не только у болельщиков, но и у игроков, она очень важна. Важна, конечно. Как в любом виде спорта. Наверняка даже важнее, чем у болельщиков и у футболистов. Вообще, я думаю, что есть данные, это то, как ты быстро бежишь, то, как ты быстро, выносливый, там, твоя сила удара и так далее, это на самом деле во многом вторично по сравнению, например, с тем, как ты можешь настроиться, как ты можешь себя почувствовать на поле, как ты можешь зарядить своей уверенностью тех, с кем ты играешь. То есть, я думаю, что это очень важная вещь. Ну, да. А вот согласитесь, что в современном футболе появилось очень много фишек для болельщиков. Я объясню. Забивает гол. Это какая-то пробежка. Какие-то танцы. Такого не было же. Раньше не было такого. Да, действительно да, не было. Ну почему не было? Да всегда было. Ты смотришь, 80-х, 70-х. Да и раньше было. И Пеле, когда забивал, он там бегал, отмечал, радовался этому моменту. Да, ну, конечно, как с приходом телевидения таким активным, это мы говорим вообще не совсем, да, с приходом, скажем, интернета, фотографий, появляется все больше возможностей для футболистов каким-то образом взаимодействовать с болельщиками и смотреть, и мы начинаем эти вещи видеть. Очень часто, понимаете, получается так, что то, что мы не видели по телевидению, это вроде как бы и не было, по большому счету. Хотя история футбола, она очень удивительная. Например, вы знаете, да, там, что есть там сборная Уругвая, которая, ну, на секундочку, чемпион мира, и, например, в составе, я боюсь соврать, какого года у них там чемпионом мира был человек, у которого вообще руки не было. И по нынешним временам мы бы сейчас так на него посмотрели и сказали, ну, вот, а человек как бы чемпион мира на секунду. Так его жизнь сложилась в начале 20 века, что он не смог ничем другим заниматься, стал играть футболом и стал чемпионом мира по футболу. И поэтому... А этого всего не было, потому что мы этого не видели. А сейчас, конечно, существует отдельный канал, который специализируется исключительно там на футболе, и ты можешь там постоянно его смотреть и не отключаться, и ты все это знаешь, ты видишь, и это все к тебе попадает. Это было и раньше, это есть сейчас, просто теперь это стало куда более заметным. Я думаю, что так. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, если у вас есть футбольные истории, истории о том, как вы полюбили футбол, что-то в вашей жизни связано с футболом, звоните по телефону 93-69-20 или задавайте свои вопросы или оставляйте комментарии ВКонтакте, в социальных сетях. У нас идет прямая трансляция, можете посмотреть и на нашего гостя, соответственно, и на нас, и мы можем посмотреть на вас и ваши вопросы, которые вы можете оставить у нас в комментариях под этой беседой. У меня история была, я была одно время вожатой в детском оздоровительном летнем лагере. Была замечательная смена, смена закончилась, и где-то через неделю после смены звонок в дверь, я открываю, а там стоит вся мужская часть моего отряда. Сказали: «Марин, а идем на футбол?» Я говорю: «Ну, идемте. У меня свободный вечер». Я со своими детьми ходила на футбол. Ну, так вот. Больше... То есть меня дети вытащили на футбол, то есть уже в более взрослом возрасте. А я вот так: «Марин, скинь мяч». Нет. «Скинь мяч» — это было потом и до этого. А вот за мной пришли мои дети, ну, из лагеря оздоровительного, из моего отряда, они меня пригласили на футбол, и мы все вместе дружно на одной лавочке сидели. Тут я им честно, я им смело задавала вопросы, кто играет, а почему он туда побежал, а зачем. Мне всегда очень нравилось, когда мяч сильно кинули, и вот он через все поле летит, как метеорит, да. Оказывается, это не очень хорошо, или в каких-то моментах наоборот хорошо. Но вот я вот смело расспрашивала, и они как бравые такие пацаны, конечно, мы все знаем, мы вот рассказывали. То есть любовь к футболу была у детей вообще безраздельной. Я еще раз говорю, да, мы вот начали с этого, что любовь к футболу прививается практически у нас в каждом дворе, в каждой семье. У меня дочь 6-летняя меня периодически ставит около окна, берет мяч, с окном. Берет мяч и пинает, говорит: «Папа, отбивай». Вот мы, собственно, дома играем в футбол с моей дочерью. То есть, по бразильской системе. По бразильской системе. Дома только по бразильской системе, в любом случае. случае. Так что вот, к футболу. Со скольких лет можно ребенка, например, вот, научить играть в футбол? Или вот со скольких лет футбольные школы детские берут к себе детей? Тут надо разделить, что существует... О, серьезный вопрос пошел. Да, так, конечно. Возвращаемся к детям. Существуют государственные футбольные школы, которые начинают свое образование. Это официально, но определенным образом регламентируется. Это, чтобы я сейчас соврал, наверное, 7 лет. Вот. Ну, то есть мы говорим о том, что это школьники. А до этого этим сектором занимаются частные, там, хозрасчетные, скажем так, группы футболом. Я знаю, что, например, в Краснодаре, при футбольном клубе «Краснодар», который принадлежит Галицкому Сергею, занятия проводятся уже с 3-летнего возраста. Угу. По своему личному опыту я могу сказать, что 3 года маловато. Это такое... Прям совсем-совсем, это скорее так вот папу с мамой развлечь, угу, чем ребенка. Нормальным возрастом для того, чтобы начинать, когда ребенок уже понимает, что вот требуется и выполняет эти задачи, является 4 года. Иногда бывает, что поскольку дети развиваются по-разному, это надо тоже учитывать, и это очень ярко видно именно вот в этом столь трепетном и юном возрасте. Иногда, может быть, это чуть раньше. Самого маленького, которого мы брали, то есть он прошел по всем, скажем так, отбору, мы видели, что он вменяемый, он понимает тренера, он готов выполнять физическую нагрузку, ему интересно, он делает это не из-под палки. Было 3 года и 5 месяцев, но бывает так, что ребенок, например, и в 4 года, ему еще пока рановато, он не может как-то сконцентрироваться. Опять же, это не говорит о том, что это какой-то ребенок, что-то там не успевающий или не понимающий, просто дети развиваются по-разному, и это является тоже нормой. Абсолютно он догонит все, что ему было нужно, просто я бы не рекомендовал начинать прямо в 4 года, а подождал бы чуть-чуть подольше. С этого возраста. Но надо тоже понимать, что это, конечно, не физкультурные, это не футбольные тренировки уровня футболистов, я не знаю, сборной Аргентины. Это надо понимать, что это во многом вовлечение ребенка в занятия спортом. Физические упражнения. Это, опять же, прививание определенных ценностей, понимание того, что тебе дает спорт. Опять же, футбол для этого возраста является, по сути, единственной командной игрой. Потому что, да, существуют другие виды спорта, когда дашь, но этот спорт будет индивидуальный. Здесь они взаимодействуют в коллективе, причем чисто в мальчишеском коллективе. Причем в коллективе, в отличие, например, от детского сада, где, ну, выстраиваются взаимоотношения в социуме, скажем так, дети не один день, это такая длительная история. А здесь они встречаются на тренировке, и каждый себя определенным образом ставит. И вот с этого момента уже можно начинать потихоньку готовиться. Ну, правильно выстроенная методика, я не говорю там, что у нас там правильно, просто говорю, что все их выстраивают по-разному. Она вот постепенно подводит ребенка к разным этапам. Тут очень все по-разному. Кто-то считает, что надо тренировать так, кто-то считает, что нужно тренировать так. От страны к стране это отличается, потому что надо понимать, что менталитет разный, причем не только детей, но и родителей. И они все это по-разному, ты аккуратно это выстраиваешь, и у тебя ребенок потихоньку увлекается в спорт, понимает, что такое спорт, понимает, что такое субординация, что такое... Это удивительно наблюдать, когда дети приходят, например, в сентябре в 4-летнем возрасте, и они в целом не очень понимают, что от них вообще требуется. Им нравится вот мяч, я его буду пинать. Поле. И побежал. И уже буквально к Новому году они начинают плакать, если их команда проиграла в конце тренировки. Они начинают переживать поражение. Они вдруг неожиданно понимают, что да, сейчас так, на следующей тренировке может быть по-другому, но вот это осознание того, что ребенок входит в такую удивительную... в такую удивительную пору, когда он начинает переживать за тот результат, который он достигает или не достигает, это тоже такая очень интересная и для тренера, наверное, и для родителей, ну и уж точно для ребенка ситуация, интересный момент. То есть я бы вот с этого возраста уже рекомендовал, но опять же, это надо понимать, что это все такое общая физическая подготовка, принципы, и уже постепенно ты начинаешь на это ставить все больше чисто футбольных, скажем так, элементов, не знаю, там, взаимодействий, упражнений, и дальше оно все развивается, если человек продолжает оставаться в футболе, если он как-то внутри этой пирамиды двигается как-то ближе к профессиональному спорту, там уже потихоньку появляются упражнения, с определенного возраста начинаешь уже непосредственно работать над физическими возможностями ребенка, тут надо очень аккуратно все это учитывать, потому что психологические его особенности, физически, тебе не должно все быть равномерно, и ты вот потихоньку его подводишь к тому, что в определенном возрасте он уже получает физическую нагрузку, начинает получать тактику, уже начинает понимать, что не просто надо мяч пнуть, а понимать, куда его пнуть, в какой момент времени, что там должно происходить. Это начинается все более сложное взаимодействие, когда ты внутрь этого все погружаешься, начинаешь понимать красоту этого происходящего, либо наоборот, его уродство. Вот и все. Начинаешь смотреть, как оно все у тебя устроено. Оно тебя или радует, или не радует. Ну, я имею в виду вот именно красоту процесса, либо ее не красоту, вот скажем так. А если говорить о дворовом футболе? Обычные мальчишки, они собираются. Как по мне, так намного правильнее было бы папе взять ребенка и вместе с ним сначала играть. Потом к ним присоединяется, и вот у вас здоровая компания, все рождается из семьи, с друзьями. Вот это же тоже выплеск энергии. Мы вот обязательно поговорим про это, но у нас сейчас идет телефонный звоночек в студии. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, дорогой Иванова. Хорошо, спасибо за эту тему. Я бы хотела обратить внимание на то, как болельщики награждали своих кумиров такими неотмываемыми прозвищами. Я ходила на футбол, когда училась на первом курсе института, с товарищем. И вот мы на футболе слышим, значит, все кричат: «Ромашка, Ромашка, давай!» Я думаю, почему Ромашка? Посмотрела на поле, а там бегает футболист, у него в середине головы лысина такая и светлые волосы вокруг. Ну, точно Ромашка. Так что вот болельщики знали своих кумиров. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Да, это тоже большое. Ой, слушайте, творчество болельщиков – это отдельная история. Уж мне кажется, что фанаты дадут большую фору по креативу многим рекламным агентствам. И вообще они могут всегда что-то смешное выдумать. Это я вообще, да, согласен и верю в это, что так оно и есть. И самое печальное, что этот человек на всю жизнь таким останется. Вы должны это понимать абсолютно верно. Подмечено, потому что я даже думаю, что когда он остальные белые свои волосы потеряет, он навсегда останется ромашкой. Это комплимент для него тогда. Ну, это, да, конечно, конечно. И особенно, если он не оскорбляет никаких спортсменов. Давайте надо тоже говорить о том, что существует и такая проблема в спорте в целом, в мировом. Но мы говорим о том, что если это, скажем так, без какой-то... Из любви по-доброму. Да, из любви по-доброму и скорее с желанием как-то выделить. Потом вы должны тоже понимать, ведь футболисты между собой очень сложно, например, на поле называть кого-нибудь там Петр Васильевич, не соблаговолите мне передачу сделать. Поэтому фамилии сокращаются, все лишнее, что возможно, оттуда убирается, и большинство там вызывает по прозвищам, и тебе хочется как можно быстрее донести нужную мысль, чтобы человек как-то привлечь внимание, поэтому это вот и так работает, в том числе и самими футболистами. Мы возвращаемся к вопросу. Возвращаясь к дворовому футболу, может быть, действительно не стоит ребенка в 3 года-то тащить уже в профессиональную школу футбол? Может быть, пока стоит самостоятельно с ребенком, с его друзьями? Не всегда папам-то есть время заниматься с ребенком футболом. А папе это тоже полезно. Хочется ведь, чтобы ребенок играл. Мне кажется, сейчас много взрослых мужчин тоже играет в футбол. Ну, я бы сказал, что нет, конечно, ни одна спортивная, допустим, секция не отменяет роль семьи, роль отца в воспитании. И более того, она не может его подменить. Конечно, это все важно. Более того, то, о чем мы говорим, что все идет из семьи, это очень золотые слова, которые нужно высечь и, разумеется, знать и повторять. Разумеется, когда вы смотрите футбол и начинаете ругать футболистов или нелестно отзываться о судье, то никак по-другому ваш ребенок не будет воспитан. Он будет уверен, что это именно так надо делать. Когда вы будете поощрять агрессию даже с присмотра, например, матча, это переносится и на детей. Но надо тоже не забывать, конечно, как-то прочитал фразу, что как приучить детей к чтению. Если вы дома будете читать, то ваши дети будут читать. Если вы будете заниматься спортом с ребенком, он и знать не будет знать, что может чем другим заниматься. А если вы в промежутках как бы лежа плюете в потолок там, и допиваете очередную там какой-то алкогольный напиток, не будем делать никому рекламу, то, разумеется, и ваши дети будут такими же. Это абсолютно верно. При этом я могу сказать, что... Но я бы, наверное, защитил некие там спортшколы, потому что не каждый понимает, чем точно заняться. Это такое дело, я сейчас привожу пример. Вот там, надо пойти на охоту на зайца. Ну, кажется, вот охотник зайца. Ну, вот я вам сейчас дам, вот, дорогие мои ведущие, дам по ружью, скажу, идите охотитесь на зайца. Я не пойду. И дело даже не в этом. Как это сделать? Вот он лез, где найти этого зайца? Что делать с этим ружьем? Куда идти? Как зайца позвать? С морковкой ходить? Как это сделать? Та же история с футболом. Как минимум стоит сходить, чтобы понимать в этом возрасте, что от ребенка стоит требовать, что не стоит требовать. Какие задачи ему давать, какие задачи не давать. настраивать. Грамотный тренер подскажет вам, до определенного возраста нельзя играть головой. Это чисто, например, там, физиологическая вещь, которая связана с тем, что кость черепа не до конца сформирована, и каждая игра головой – это микрострясение для ребенка, которое вы сейчас не видите, но оно будет аукиваться ему, когда он станет не только взрослым, а уже там зрелым человеком, возможно, своими детьми. Это будет, то голова будет болеть к температуре какой-нибудь, там, к дождю, то вы будете испытывать какую-то мигрень, не понимая, откуда это пошло. А это идет вот из этого момента. И, наверное, ради этого как минимум стоит приходить на тренировки, они такие, достаточно, чтобы просто понимать, что происходит, получать какие-то определенные рекомендации и заниматься своим ребенком, но ни в коем случае, чтобы это не шло во вред. Опять же, ну, ведь вы все понимаете, что нельзя там в возрасте 3 года или там 4 или 10 лет сказать, что, о, мой сын 100% будет футболистом. Настолько это все сложно. В 15 лет он вдруг увлекся химией, и мы получили нового Менделеева. Или увлекся другой какой-нибудь, каким-то другим музыкой, прекрасное направление. Или просто сказал, что нет, я хочу с девчонками только гулять и не хочу этот нужен футбол. Нужен мне ваш мяч. Нужен мне ваш мяч. И поэтому это нельзя предположить. И надо не забывать, что любая секция, если она грамотно построена, она должна воспитывать ребенка, понимая, что не каждый из них станет профессиональным футболистом, но каждый из них должен стать личностью, человеком, гражданином. То есть вот я бы, наверное, еще в эту сторону тоже смотрел. Очень часто получается так, что родители перегружают детей своими ожиданиями, они их пытаются как-то протранслировать, и с маленького возраста говорят, что он станет футболистом, а это обязательно, совершенно не обязательно, что так случится. Дорогие радиослушатели, вот такой замечательный у нас эфир сегодня состоялся, да. Как сказал Николай Юшков, человек, который у нас был в гостях, один из учредителей детской футбольной школы «Звезда», не надо от своего ребенка требовать большего, просто достаточно, что вы вместе любите футбол, и вы любите своего ребенка. Я еще раз напомню, что эфир наш подходит к завершению. Сегодня 21 мая, сегодня день рождения ФИФА. Мы поговорили о футболе, о людях, которые вокруг футбола. Эфир подготовили и провели для вас звукооператор Олег Белов. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами до завтрашнего утра. До свидания. Всего хорошего.